Глава 1. Если день начинается с головной боли и сушника во рту, то сразу ясно, это дерьмовый день. Особенно дерьмовым он становится, когда ты открываешь глаза и не узнаешь комнату. Но это мелочи. Самая срань в том, что ты нихера не помнишь, как тут очутился и где именно это тут. Моя работа сделала меня довольно подозрительным. Поэтому неправильность происходящего я принял на полном серьезе. По ощущениям, я нахожусь в кровати, накрыт одеялом. Голова покоится на мягкой подушке. Ну никогда я не сплю на мягких подушках. Слегка напряг мышцы, ремнями не привязан. Не открывая глаз, прислушался и, ничего не услышав, медленно приоткрыл глаза. Не шевелясь, внимательно оглядел помещение. Так как работали только глаза, то и увиденного было мало, но мне хватило. Белый потолок, бледно-розовые обои с геометрическим рисунком, кусок шкафа и кусок окна, через которое было видно голубое небо без единого облачка. Это все, что я увидел. Не больница, запаха лекарств нет. Закрыв глаза, погрузился в размышления, какого хера я тут делаю, и кто в этом виноват. Вот как знал, что не стоило этот заказ брать. И заказчик мутноват, и сам объект довольно странен. Последнее, что я отчетливо помнил, это странную улыбку объекта в прицеле за секунду до того, как его голова лопнула, разбросав мозги по парковке. А вот затем меня ослепило вспышкой. Но то, что я не ранен и не мертв, это точно. Только странный дискомфорт слегка ощущается и все. Вскоре мне надоело лежать и я, откинув одеяло, встал с кровати. После чего, немного охуев от увиденного, упал обратно. Прямо напротив кровати располагался шкаф с зеркалом. И из этого зеркала на меня смотрела какая-то светловолосая лохматая девчонка в ночнушке. Ксо. Сквозь зубы выругался я, когда протянул руку почесать затылок, а зеркальное отражение повторило мой жест. Пиздец. Я медленно закрыл глаза, чтобы не видеть этого. Где-то по краю сознания промелькнула и пропала мысль. Хорошо, что у меня довольно крепкая психика. Так, Дмитрий, все-таки ты умер, ибо невозможно из здоровенного мужика сделать мелкую девчонку. Но так как чертей с вилами я не наблюдаю, а на рай это место не похоже, есть вероятность, что ты спишь, а я сплю. Или брежу в реанимации после наркоза. Точно. Надо лечь, придет врач, сделает укольчик, и я приду в себя. Так и не открыв глаза, улегся обратно и вытянулся под одеялом. Сплю или брежу, спасительная мысль, гарантирующая скорое избавление от этого кошмара. И только на самой периферии, еле слышно билась тоненькая, прозрачная мысль, это всегрибанная реальность. А сплю ли я? Проверить легко, надо себя ущипнуть посильнее. Ущипнул себя за ляжку и, вздрогнув от боли, открыл глаза. Отражение в зеркале ничуть не изменилось. Какого хера тут происходит? Вслух спросил я, глядя на свое отражение, и поморщился от незнакомого голоса. Чьи это блядские шуточки? Вопрос остался без ответа. Поднявшись на ноги, я подошел практически вплотную к зеркалу и остановился, внимательно рассматривая отражение. Что я могу сказать после первичного осмотра? Мордашка не сказать суперкрасивая, но довольно симпатичная, несмотря на растрепанную прическу. Светлые волосы чуть ниже плеч, тонкие черты лица, глаза сиреневые, слегка удивленно приоткрытый ротик, среднего телосложения. Резко захотелось садануть кулаком по отражению так, чтобы осколки разлетелись в разные стороны. Нечто темное, ледяное, поднималось откуда-то из глубины, желая разнести тут все в мелкую пыль. Прикрыв глаза, ткнулся лбом в прохладную поверхность зеркала. Мысли вертелись бешеной каруселью. Теперь, я, мелкая, девчонка. От этой последней мысли схлынули все чувства, оставив ледяное спокойствие. Это реальность. Уже ничего не изменить. Мозг заработал как бешеный, выдавая многочисленные варианты действий. Это дурка. Возникла новая мысль. Я просто сошел с ума, и мне все кажется. Проверить это можно легко. Отлипнув от прохлады зеркала, кинул последний взгляд на свое отражение и метнулся к окну. Решеток нет, второй этаж. Окно не заперто, открылось легко, стоило только повернуть ручку. За окном тихая улочка с двухэтажными домиками. По обеим сторонам дороги через каждые 10 метров растут деревья. Тишина и спокойствие, и холодок ледяным крошевом по спине, не дурка. Это реальность. Вернулся к шкафу и, не глядя на отражение, открыл дверцу. Мда, сплошные платьица и юбочки. Ни джинсов, ни брюк вообще нет. Ночнушка полетела на кровать, а я, натянув трусы, принялся копаться в одежде. Цветочки, зайчики, котятки. Минут через 10 я с облегчением закрыл шкаф. Найти что-то без рисунка было сложно, но я справился. Желтый джемпер, черная юбка, гольфы, на данный момент это моя одежда. Поправив юбку, внимательно осмотрел комнату. Комната не слишком большая. Кровать у стены, возле противоположной стены шкаф с одеждой, рядом пара полок с книжками и учебниками. Под ними письменный стол, в торцевой стене окно, напротив дверь, на двери приклеен плакат с каким-то певцом, в прыжке, с микрофоном, под светом софитов. Над столом приклеено несколько картинок с котятами, на полу возле кровати, мягкий коврик, возле шкафа несколько мягких игрушек, обычная девчачья комната. Подошел к двери и приложил ухо, прислушиваясь. Минут 5 слушал тишину, надеюсь, и в самом деле нет никого, а не засада за дверьми. Ладно, настало время стола, может там будет что-нибудь, что прольет свет на мое появление тут. Пролило. Несколько тетрадных листков, разрисованных сердечками и котятами, пара пустых тетрадей, какие-то почерканные списки, ручки, обгрызенные карандаши и дневник. Дорогой дневник. Вполголоса зачитал я надпись на первой странице. Вот и я завела тебя. Буду писать все, что со мной случилось. Ведь у всех девчонок ты есть, а у меня не было. Кроме этой записи, все остальные страницы были чисты. Положив дневник обратно, я выдвинул последний ящик. Это я удачно зашел, пробормотал я, рассматривая несколько грамот за выступление по художественной гимнастике. Так, Эрика Эрингласс, 10 лет, хоть что-то. Стоп, я швырнул грамоты на стол и опять схватил дневник, открыв его на записи. Английский, я в Англии, нет, английский я немного знал. Ну как знал, пара расхожих фраз и чтение со словарем, а тут бегло прочел не только напечатанный текст, но и написанный от руки. Или это память прошлой хозяйки помогает? Ладно, пора осмотреть остальные помещения. Осторожно открыв дверь, я выглянул в полутемный коридор. Напротив находилась дверь в другую комнату, в торце было закрытое жалюзи и окно, а в конце коридорчика лестница на первый этаж. Комната напротив оказалась совмещенным санузлом, так что я умылся и причесался. Заметив на полочке под зеркалом пару резинок для волос, забрал волосы в хвост, пообещав себе постричься покороче. После чего тихонько спустился на первый этаж. Лестница привела меня в большую гостиную с парой кресел, диваном и камином. Посреди комнаты столик с журналами. Пара натюрмортов на светло-голубых стенах. Из этой комнаты вели 4 двери. За первой был коридорчик и прихожая, за второй спальня, за третий кабинет с библиотекой и за последний, с матовым стеклом, большая кухня с обеденным столом. На столе белела записка. «Эри, мы будем поздно, обед в холодильнике. Целую, мама. Это просто прекрасно». Я потер руки и принялся методично обыскивать дом. Часа через 3 я уже практически все знал об этой семье. Поэтому, разогрев в микроволновке обед, я уселся за стол и принялся раскладывать все по полочкам, поедая котлеты с макаронами. Первое. Сегодня 7 июня 1991 года. Пятница. Это я в прошлое попал. Хорошо или плохо, решу потом. Второе. На данный момент я нахожусь в Англии. Графство Эссекс, район Эппинг-Форест, городишко Эппинг-Грин. Это однозначно хорошо, ибо в России сейчас начнется полная жопа. Третье. В этот городишко семья переехала 3 дня назад, это вообще замечательно. Друзей и подруг нет, спалиться ни перед кем. Четвертое. Родители Эрики, Артур Грегори Гласс и Мелинда Гласс, работают в ветеринарной клинике в соседнем городе, полчаса на машине. Кроме этого, хоть узнал, как они выглядят, внимательно просмотрел все обнаруженные фотографии. Ну и узнал размер заначки на черный день. Около 2000 фунтов были спрятаны в шкафу в спальне родителей. В комнате был еще и встроенный в стену сейф, который не вскрыл бы только криворукий и тупой дегенерат. Там лежали несколько акций, различные документы, с которыми я внимательно ознакомился, и около 5000 фунтов. Да, чуть не забыл. В комнате Эрики я тоже нашел немного денег, около 50 фунтов пятерками и монетками, банально расколотил копилку в виде толстого кота. Ну и пятое. Как вишенка на торте, это Эрика, приемная дочь, удочерена в возрасте года, бывшая фамилия неизвестна, хорошо или плохо, не знаю. Официальный день рождения, 7 мая, на данный момент мне 11 лет, тут меня разобрал смех, я просто представил, что скажу родителям этой несчастной. Мама, папа, я не ваша любимая дочка Эрика, а 40-летний попаданец и вдобавок русский мужик. Мелодичным голоском произнес я и загнулся от смеха. А, бля, меня сразу в дурку сдадут, или нет, все, хватит. Если попал, то попал, успокоился, вдох, выдох. Попаданец херов, вдох, выдох, все, я спокоен. Так, если не можешь прекратить бардак, так возглавь его. Дом я осмотрел, что нужно, узнал, теперь пора на разведку, на улицу. Посмотрим, что за городишко. Быстро помыв посуду, накинул легкую курточку, надел кроссовки и, схватив ключи со столика у двери, остановился возле зеркала. «Да, сэр, нет, сэр, как пройти в библиотеку?» Проговорил я своему отражению. «Ну, английский вроде на отлично, или твердая четверка, а что с русским? Литр пива и рыбку», старательно проговорил я. «Вот, блять, нет, это не вам, черт, непривычно». Но маленькая английская девочка не может настолько хорошо знать русский язык, только правильные слова. «Москва, перестройка, Горбачев». «Ладно, прорвемся». С этими словами я выскочил на улицу. Да, городишко в самом деле маленький, густо усаженный зеленью. Народа мало, и то в основном тусуется на лужайках возле своих домов. На обследование городка потратил 1.5 часа из конца в конец, и это не очень быстрым шагом. Школа, полицейский участок, пожарная станция, аптека, пара магазинчиков, бакалея и двухэтажный по продаже всякой всячины, от кастрюль до одежды, парикмахерская и бар. В бар я даже не заходил, хотя пиво захотел довольно сильно. Стоп, я вернулся к парикмахерской. Если уж я теперь девчонка, то надо соответствовать. Я посмотрел на обгрызенные ногти и решительно зашел внутрь. «Здравствуйте, мэм», — обратился я к толстой тетке, которая читала журнал, сидя в кресле. «А тут можно сделать маникюр?» «Здравствуйте, мисс», — она отложила журнал. «Ну, покажите свои пальчики». «Что ж это вы так?» — тетка укоризненно покачала головой. «Придется поработать. У вас есть 2 фунта, Мэри», — прокричала она, увидев мой утвердительный кивок. «К тебе, клиентка». Вышедшая из другого помещения Мэри оказалась более худой копией первой тетки. «Пойдемте», — она поманила меня. «Вот, сюда присаживайтесь». 1.5 часа. Я убил на ногти 1.5 часа. Первые 10 минут я еще с любопытством наблюдал за работой. Потом потихоньку зверел, пилка такая, хуилка сякая, и языком это Мэри чешет не переставая, весь мозг вынесла. Ведь это, блядь, даже в моих ответах не нуждалось. «В ванночке подержи, тут подстрижем, тут подточим». Из парикмахерской я вывалился с облегчением, все закончилось. Полюбовался на аккуратные ноготки и направился в торговый центр. В мини-торговом центре я задержался надолго. Медленно ходил от лавочки к лавочке, внимательно рассматривая товары и цены. На 2-м этаже в лавке, торгующей всяким старьем, я обнаружил их. Я даже подпрыгнул от восторга и удивился. Раньше я был более сдержанным в проявлении эмоций. Подойдя вплотную к витрине, я впился взглядом в эти замечательные вещи: пару металлических консоси, стилеты, оформленные как заколки для волос, исторически используемые кунайчи, женщинами-ниндзя, в качестве тайного оружия. Они лежали на полукруглой кожаной полоске с цветочным орнаментом. Металлические, сужающиеся к одному концу палочки 9 дюймов длинной, потертые от времени воронения, потускневшие красные шнуры с кисточками на конце. «Моя прелесть», — прошипел я и посмотрел на цену. 5 фунтов. План покупки созрел моментально. Главное, чтобы продавец не знал, что это такое на самом деле. «Можно ли вот эти заколки, сэр?» — спросил я, протягивая 5 фунтов продавцу. «Заколки?» — удивился молодой парень за прилавком. «Эти стеки, заколки?» «Да, сэр», — слегка напрягшись, кивнул я. «Волосы собираются в пучок и протыкаются этими стеками. Правда, желательно бы 3 штуки. «Надо же», — удивился продавец, подавая мне консоси. «Я то думал, что это. Сейчас покажу». Обрадовался я и, распустив волосы, собрал их в жгут на затылке, после чего закрепил консоси так, что кисточки свисали сзади, а острия смотрели вперед и вверх. «Вот, сэр, хмм, буду знать, мисс», — улыбнулся продавец. «Видимо, старинная вещь. Сейчас такие уже не делают». «Да, сэр», — киваю и вытаскиваю консоси из волос, делая хвост. «До свидания». Попрощавшись, я направился к выходу, сожалея, что комплект был неполный, но раз он достался мне почти даром. Приятная тяжесть и холодок металла грели мне душу. Теперь я вооружен, и никто об этом не догадывается. Но теперь стрижка отпадает. Домой возвращался в отличном расположении духа. Слегка вооружился, а то без оружия как голый. Осталось разжиться огнестрелом. Бля, мне 11 лет. Какой к херам огнестрел? Заскочил в аптеку, посмотрел на ассортимент и воспрял духом. Если что, ингредиенты для взрывчатки в свободной продаже есть. Идя домой, заметил, что за мной следит какой-то странно одетый мужик. Проверил и убедился, что точно за мной. Старый педофил. Хвосты рубить умею, но пока выдавать такое умение рано. Нужно будет завести его в безлюдное место и слегка допросить. Так, задние дворы отпадают. Думай, голова. Парк. Свернул в сторону парка. Мужик все так и шел за мной, соблюдая дистанцию. В парке он стал быстро приближаться, когда я резко остановился и развернулся к нему лицом. Мужик слегка затормозил, затем выхватил что-то из кармана и направил на меня. Ступи. Он не договорил, когда одно консоси пронзило ему горло, а я в это время кувырком уходил с линии огня, сжимая в руке второе консоси, готовое для броска. Тренированное гимнастикой тело не подвело. Я вскочил на ноги и, пригнувшись и держа второй стилет наготове, стал медленно приближаться к содрогающемуся в конвульсиях телу. Когда я подошел вплотную, мужик дернул пару раз ногами и затих. «Ну что, мир полон опасностей, грудь неудачника полна стрел», — пробормотал я, оглянулся и, никого не увидев, с трудом уволок тело за шкирку в ближайшие кусты. Там аккуратно вытащил консоси, стараясь не запачкаться в крови, и вытер его об одежду трупа. Затем сноровисто обыскал тело, разжившись странными монетами, после чего обратил внимание на палочку, которую он сжимал до сих пор. Вытащив ее, я внимательно осмотрел изделие, фигурная деревяшка. Стоило ее сжать в кулаке, как рукоятка потеплела. Взмахнув этой палкой, я ошалело смотрел на сноп искр, которые вылетели с ее конца. Что-то это мне напоминает, вот только что. Так и не вспомнив, я спрятал палочку и монеты в карман, выбрался из кустов, ногами затер натекшую кровь и быстрым шагом направился к дому. Глава 2. Дома тщательно вымыл оба консоси, принял душ и переоделся. Тщательно вычистил, а затем и вымыл подошвы кроссовок, после чего пробежал в них десяток кругов возле дома, даже не запыхался. Поднявшись в комнату, принялся внимательно рассматривать монеты. Монеты были трех видов. 5 больших золотых с надписью на каждой монете галлеон, 10 средних серебряных, сикли, 10 маленьких медных, кнат. Затем я положил подбородок на спинку стула и уставился на 3 столбика монет и палочку перед ними, пытаясь сообразить, что это мне напоминает. Твою же мать, простонал я минут через 5, когда меня осенило, и я ударил себя ладонью по лбу. Ебучий Гарри Поттер, ведь смотрел же, ну точно, палочка, сикли, галлеоны. Я попал. Минут 10 я тупо пялился на монеты с палочкой, пока меня не осенило, я же тоже маг, вернее ведьма, палочка-то сработала. Настроение это мне не подняло, примерное знание канона. Моя знакомая была ярой фанаткой Поттера и мне пришлось просмотреть все фильмы вместе с ней, показывала в какую жопу я угодил. А на днях должно еще прийти и письмо из этой долбанной магической школы. Ну почему я? Обратился я к потолку. Не могли найти кого-нибудь другого? Чем я провинился? Я не фанат этого Поттера. Я не хотел быть волшебником. Единственное, что я умею хорошо, так это убивать. Или вам нужен именно наемный убийца? Так попросили бы. Нахера такие сложности? Зачем меня, старого циника, помещать в мелкую девчонку? Молчите, не дождавшись ответа, спросил я. На халяву захотели? Ну тогда не обессудьте. Раз нет контракта, я вам тут такое устрою, всем тошно станет. Вы у меня узнаете, что значит разозленный профессионал. Канон, к херам канон, охуеете все. Немного помолчав, я сгреб монетой палочку в ящик стола и вытащил пустую тетрадь. Усевшись поудобнее, принялся записывать все, что помнил из прочитанного. А так как на память я не жаловался, то исписал почти половину тетради. Затем завалился на кровать и принялся вдумчиво читать написанное, мысленно составляя список действий. От этого занятия меня отвлекли нарастающий шум мотора, который умолк возле дома, и хлопок входной двери. Засунув тетрадь под матрас, я выскочил из комнаты. «Эри, мы вернулись», — снизу донесся женский голос. «Спускайся, сегодня на ужин пицца». Вот и первая проверка. Памяти о том, как Эрика общалась с родителями, нет. Будем импровизировать. Выдохнув, я медленно спустился на первый этаж. «Все еще дуешься?» Молодая женщина потрепала меня по голове. «Ну найдешь ты тут себе подруг тоже». «Не дуюсь», – осторожно произнес я, внимательно ее рассматривая. «Все нормально. Ну тогда беги на кухню. Сейчас будем ужинать», – улыбнулась она и скрылась в спальне. Как говорится, ужин прошел в теплой и дружественной обстановке. Пицца была вкусной. За ужином родители поделились планами на выходные. «Завтра мы отдыхаем дома, а в воскресенье едем в Лондон развлекаться». После ужина мы немного поболтали, в процессе разговора пришлось жестко себя контролировать, дабы не сильно выделяться из образа девочки-подростка. Ну и говорить поменьше, слушать побольше. Затем я принял душ и завалился спать, предварительно спрятав консоси и палочку под подушку, мало ли что. Ночь прошла спокойно, а вот сразу после завтрака в дверь позвонили. «Здравствуйте, миссис». Открыв дверь, я уставился на пожилую тетку в старомодной одежде. «Похоже, началось. Доброе утро». Она слегка обозначила улыбку. «Могу ли я увидеть Эрику Эйлинглас?» «Да, миссис, это я». Я вопросительно посмотрел на нее. «А вы?» «Меня зовут Минерва МакГонагалл», — представилась она. «Ваши родители дома?» «Да, проходите». Я пропустил ее в прихожую. «Ма, па, к вам пришли». Все устроились в гостиной, я на диване, между родителей, МакГонагалл в кресле напротив. «Я принесла письмо для вашей дочери», — начала Минерва. «Она принята в школу Хогвартс. Это особая школа, для одаренных людей, магическая». «Извините, не понял отец. Давайте я вам продемонстрирую», — слегка улыбнулась Минерва и вытащила палочку. «Вот, смотрите». Парой взмахов она сначала превратила соседнее кресло в большую свинью, затем в курицу и, наконец, обратно в кресло. «Занимательно», — недоверчиво проговорил отец. «Это фокус или гипноз? Не вы первый задаете мне такие вопросы», — вздохнула Минерва. «Это и есть магия. Среди обычных людей иногда рождаются и волшебники, и Хогвартс предназначен для их обучения. А вы уверены, что наша дочь – волшебница?» — подала голос мать. «Это ведь сказки». «Конечно, уверена», — снисходительно улыбнулась Минерва и протянула мне конверт. «Иначе бы письмо ей не пришло. И это не сказки. Волшебный мир существует, только волшебники прячутся от магд, людей». Пока они общались, я вскрыл конверт из плотной бумаги, на котором был адрес мисс Э. Глаз, графство Эссекс, Эппинг-Форест, город Эппинг-Грин, улица Сенди-Роуд, дом 7, и вытащил два листа пергамента. На первом листе значилось: «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогая мисс Глаз, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». На втором перечислен список необходимых к школе учебников и вещей для первокурсников. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги: Квинтин Тримбл, курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссакл, история магии, Батильда Бэкшот, теория магии, Адальберту Аффлинг, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, 1000 магических растений и грибов, Филлида Спора, магические отвары и зелья, Ньют Саламандер, фантастические звери, места обитания, Жик Мышьяков, темные силы, пособие по самозащите. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. «Простите, я перебил их беседу. А где мне взять сову и вот эти вещи? Мы с вами отправимся на Косую аллею, где и купим все эти вещи», — ответила Минерва. «Подождите». Мать быстро пересмотрела список. «А в этой школе нет обычных предметов?» «Конечно, нет», — оскорбленно поджала губы Минерва. «Это магическая школа, и в ней учат магии. Понятно, а если мы против обучения в этой школе, есть ли другие такие школы кроме вашего Хогвартса? Поинтересовался отец. Есть еще пара школ, одна во Франции, другая в Болгарии, ответила Минерва. Но английская школа лучшая. Допустим, кивнул отец. А сколько стоит обучение? Не беспокойтесь, Минерва махнула рукой. В Хогвартсе нет платы за обучение. Министерство магии покрывает все расходы на обучение волшебников. Но все-таки, не отставал отец, ведь тогда нужно будет отрабатывать 2000 галеонов, нехотя ответила Минерва. Галеонов? Переспросил отец. Это за год, а в фунтах это сколько? Курс 1:5, ответила Минерва. Нет, это за все 7 лет обучения. Так, это, получается, 10 тысяч фунтов, быстро подсчитал отец. Ну что ж, не столь уж и дорого. Я думаю, мы откажемся, подала голос мать. В вашей школе нет обычных предметов. И кем наша дочь будет после выпуска? Обычной волшебницей, она показала пальцами кавычки. Да, протянула Минерва. Мы не могли бы обсудить это наедине, пожалуй, кивнула мать. Эри, иди к себе, нам надо поговорить. Глава 3. Пожав плечами, я поднялся на второй этаж, но в комнату не пошел, а притаился возле лестницы, прислушиваясь к доносившимся из гостиной голосам. Говорили они довольно тихо. Отдельные слова разобрать было сложно, но потом МакГонагал резко произнесла: «Конфундус, конфундус, вы рады, что ваша дочь поступает в Хогвартс? Вы отпустите ее со мной за покупками и забудете о своих сомнениях, Финити. Это МакГонагал будет первая в моем списке, и надо срочно озаботиться защитой». Затем еще минут 5 они бормотали, и потом меня громко позвали. «Эри, спускайся, иду». Крикнул я от двери и быстренько сбежал по лестнице вниз. «Дочка, мы с мамой решили, что тебе стоит поехать на учебу в эту школу», — довольным тоном проговорил отец. «Сейчас профессор МакГонагал отведет тебя за покупками и вернет домой». Протянул я, мельком посмотрев на довольную МакГонагал. «Ты уверен?» «Конечно», — бодро воскликнул он. «Сейчас выдам тебе денег на покупки». С этими словами он поднялся с дивана и скрылся в спальне. Я перевел взгляд на мать. Она с гордостью посмотрела на меня и проговорила: «Мы гордимся тобой, Эри. Вот, держи». Вернувшийся отец протянул мне 10 бумажек по 50 фунтов. Профессор МакГонагал сказала, что этого должно хватить. «Пойдем». Минерва поднялась с кресла и посмотрела на меня. «Нам нужно многое успеть». Засунув деньги в карман платья, я вышел вслед за ней на улицу. «Так, ничего не бойтесь», проговорила она, приобняв меня рукой. «В первый раз могут быть неприятные ощущения. Аппарейт». Она сделала сложный жест палочкой. «Ощущения и впрямь не очень приятные. Будто бы тебя взболтали в миксере и вышвырнули. Дырявый котел», провозгласила Минерва, отпуская меня. Я бросил быстрый взгляд по сторонам, запоминая ориентиры. Сам бар ютился между книжной лавкой и магазином по продаже компакт-дисков и представлял собой довольно жалкое зрелище. Люди, проходившие мимо, не обращали на него никакого внимания. На книжной лавке я заметил название улицы, 48 Черинг-Кроссроуд. «Антимагловские чары», пояснила Минерва, подталкивая меня к двери бара. Внутри бар был таким же обшарпанным, как и снаружи. Большое полутемное помещение, грязноватые, заляпанные столы. Запах пива и жареного мяса осязаемо витал в воздухе. Над стойкой грифельная доска с меловыми надписями блюд. За самой стойкой бармен меланхолично протирал стаканы. Посетители были под стать бару. Тут я отчетливо понял, что попал в самое настоящее средневековье. А в средневековье один закон – то, что меньше тебя – еда. Так что придется заползти на самую вершину. Или уйти в тень. «Здравствуй, Том», – приветливо кивнула бармену Минерва. Тот лишь кивнул в ответ, лениво мазнув по мне взглядом. Пройдя через зал, мы вышли на задний двор, больше похожий на помойку. Подойдя к мусорному баку, МакГонагал достала палочку и трижды коснулась кирпича над урной. Я автоматически запомнил: три вверх, два в сторону, заодно и придумал пакость, всего-то слегка сдвинуть урну в сторону, и паника обеспечена. Мои мысли прервало появление арки на месте стены. «Добро пожаловать в магическую часть Лондона», — улыбнулась Минерва. «Перед вами косой переулок». С этого момента я изображал недалекую блондинку, восхищенную увиденным, хотя внутри просто офигевал от происходящего. Сам косой переулок представлял собой кривую, мощеную булыжником улицу, заставленную различными магазинчиками и лавочками. Перед многими магазинчиками товары были выставлены прямо на улице. Шум, гам, суета. Всюду сновали маги, одетые в различные мантии, над головой проносились совы. Над этим всем убожеством возвышалось белоснежное здание, к которому мы направлялись. «Это магический банк Гринготтс», — пояснила Минерва. «Тут вам обменяют деньги». Подойдя к банку, я увидел, что он стоит на углу двух улиц, косого и еще одной. Поднявшись по белоснежным ступеням, я слегка задержался перед полированными медными дверями, рассматривая странное существо в ливрее, стоявшее возле них. Существо в ответ надменно посмотрело на нас. «Проходите, не бойтесь», Минерва слегка меня подтолкнула. «Это гоблин, работник банка». Ростом этот работник банка был чуть ниже меня. Хмыкнув, я прошел через двери и очутился в маленьком помещении со вторыми дверями, уже серебряного цвета. На них была выгравирована надпись: «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». За серебряными дверьми находился огромный мраморный холл. Мраморные же колонны тянулись к высоченному потолку. Окон я не обнаружил, но было светло, как в яркий солнечный день. Магия, наверное. В конце холла за высокой стойкой работали гоблины, или делали вид, что работали. Возле каждого гоблина находились большие банковские книги. Работа просто кипела. Гоблины что-то писали, взвешивали на весах драгоценные камни, общались с посетителями. С весами показуха, я ухмыльнулся, оказывается, эти зубастые коротыши, любители пустить пыль в глаза. Стойка была расположена так, что гоблины смотрели на волшебников как бы сверху вниз, что сразу уставило магов в неловкую роль просителей. Да гоблины и психологи неплохие. Я восторженно мотнул головой, так построить магов. Вроде и проиграли, но распоряжаются деньгами победителей. «Вы что-то хотели?» К нам подошел один из гоблинов. «Да, сэр», — ответил я. «Мне нужно обменять фунты. Прошу за мной». Гоблин важно развернулся и, пройдя немного вдоль стойки, остановился. «Вот тут вам обменяют деньги». «Спасибо», — поблагодарил я его и протянул фунты сидящему за стойкой гоблину. Тот взял бумажки и, не глядя, сунул их в какой-то ящичек. Затем протянул мне мешочек с монетами. «Ваши 100 галлеонов». «Спасибо, я принял мешочек. Тяжелый. Могу предложить открыть сейф и привязать к нему сквозной кошелек», — оживился гоблин, но Минерва прервала его. «Это не требуется». Гоблин только хмыкнул и потерял к нам интерес. «Пойдемте, мисс Гласс». Минерва направилась в сторону выхода. «Вам еще многое купить нужно». Оглянувшись на гоблина, я заметил его презрительный взгляд, которым он провожал МакГонагал. Выйдя из банка, мы первым делом направились в книжный. Там МакГонагал сказала, что нужен комплект учебников за первый курс, и мне просто вручили стопку книг. Эти книжки мне обошлись в 10 галеонов. Затем Минерва хотела потащить меня за мантиями, но я уперся. Для начала я хотел приобрести палочку, мотивируя тем, что денег может не хватить. Наконец она сдалась, и мы подошли к убогой лавочке с пыльной витриной. Над витриной располагалась вывеска с поблекшими золотыми буквами. «Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры». Внутри было тесное помещение, полностью заставленное шкафами, которые были забиты различными коробочками. «Добрый день», — сзади раздался тихий голос. Оглянувшись, я увидел пожилого человека с бесцветными глазами. «О, Минерва МакГонагал, помню, пихта и сердечная жила дракона». «Да, мастер», — кивнула Минерва. «Вот, я привела к вам новую покупательницу, поступает в этом году в Хогвартс. Посмотрим, посмотрим». Алливандер потер руки и обошел меня кругом, вытащив метр с серебряными насечками. «Какой рукой мисс предпочитает колдовать?» «Не знаю», я пожал плечами. «Еще никогда не колдовала». «Ясно», обрадовался старик. «Сейчас подберем вам палочку. Вытяните руки вперед». Метр выскользнул у него из рук и принялся обмерить меня. Метр порхал вокруг меня и измерял все, вплоть до окружности головы и объема бедер. «Достаточно», проговорил Алливандер, и метр упал на пол. «Для начала попробуем эту, пихтой волос Нунды. 9 дюймов. Возьмите ее и взмахните». Взяв палочку, я взмахнул ей. Не то, Алливандер выхватил ее у меня из рук. «Вот, попробуйте эту. Дуб и сердечная жила Фистрала». Взмахиваю, и... ничего. Так я перебрал с десяток палочек, пока у одной из них не потеплела рукоятка, и при взмахе она выпустила сноп искр. «Зуб Василиска и драконово дерево, 13 дюймов», — пояснил Алливандер. «Предельно прочная, но требует тщательного ухода, мисс. Понятно, я повертел палочку в руках, а как за ней ухаживать? И носить ее где? Не в кармане же, хм. Алливандер внимательно посмотрел на меня. Если бы я не видел своими глазами, то... А впрочем, он на несколько минут скрылся в глубине магазинчика и затем положил на прилавок два пакета. Вот, он пододвинул их ко мне. Тут набор для ухода за палочкой и инструкция, а тут наручная кобура. С вас 35 галлеонов. Спасибо, я выложил монеты столбиком и забрал покупки. Затем мы быстро пробежались по оставшимся магазинам и посетили ателье мантии на все случаи жизни. Мисс Гласс, подведя меня к дверям ателье, обратилась ко мне Минерва. Я покину вас на полчаса, этого времени хватит для примерки и покупки мантий. Ждите меня в ателье и не вздумайте никуда уходить. Да, мэм, кивнул я. В ателье меня поставили на скамеечку и началась примерка. Первый курс, моя дорогая, мадам Малкин вытащила портновский метр. Пара мантии и дополнительно зимняя мантия. В Шотландии довольно холодно зимой. Мантии прямо на мне подогнали по размеру и затем упаковали в пакет. К моменту оплаты вернулась МакГонагал, так что ждать ее не пришлось. После ателье у меня на руках осталась пара кнатов, но на сундук уже не хватило. Аппарировав со мной к дому, Минерва вручила мне билет на поезд и объяснила, как попасть на платформу. Да, мисс Гласс, колдовать дома до совершеннолетия запрещено. Она внимательно посмотрела на меня. Это карается большим штрафом, после чего она попрощалась и аппарировала. Как только она исчезла, я зашел в дом. Сгрузив ворох покупок посреди гостиной, я обернулся к родителям. «Ну и как тебе волшебный мир?» – поинтересовалась мать, разворачивая и рассматривая мантии. «Так себе, я кончиком носка покачал котелок. Необычно, но средние века есть средние века. Да, па, можешь дать немного денег, зачем тебе?» Он вытащил кошелек. «Ну мне нужно купить сундук или сумку, на них просто не хватило денег. И сколько стоит твой сундук?» «Самый дешевый, 30 галлеонов. Но ты же не хочешь, чтобы твоя дочь таскалась с сундуком?» Спросил я. «Поэтому за 50 галлеонов можно купить симпатичный рюкзачок. Да, Арти, пусть Ири лучше с рюкзачком ходит», поддержала меня мама. «Хорошо, он протянул мне деньги. 300 фунтов хватит, надеюсь, не сегодня поедешь за своим рюкзаком?» «Хватит», кивнул я, забирая деньги. «Завтра поеду, на сегодня я уже находилась». «Ладно, пошли обедать», мать сложила мантии в кресло. «Заодно и расскажешь, как там в магическом мире». После обеда я переместил свои покупки в комнату, затем взял деньги и выскочил из дома. По дороге заглянул в парк, прошел мимо места нападения и, никого не заметив, заглянул за кусты. Тело лежало на том месте, где я его оставил. Интересно, когда его найдут. Подчистив следы, отправился за джинсами. Выбрав пару, заодно прикупил несколько разноцветных лент, клей и пару метров красного шнура, обновить кисточки на консоси. Глава 4. Придя домой, я зашвырнул пакет на кровать, вытащил трофейную палочку и внимательно ее рассмотрел. Короче моей на 2 дюйма, более светлая древесина, чем-то похожа на консоси, только из дерева. Взяв обе палочки в руки, я прислушался к своим ощущениям, практически без разницы, или я ее не ощущаю. Затем принялся разбираться с кобурой для палочки. Оказалось все элементарно, два ремешка вокруг предплечья и все. Закрепил кобуру и потренировался в выхватывании палочки. Потом надел мантию и потренировался уже с ней. Затем я отложил официальную палочку в сторону и занялся трофеем. Как я помнил из прочитанного, чары слежения накладывались на палочку, поэтому я решил потренироваться с трофеем. Открыв учебник, нашел простейшее заклинание – люмос. Пару раз помахал палочкой без заклинания, выдохнул и махнул палочкой. Люмос – яркий луч, вылетевший из кончика палочки, уперся в стену. Нокс – луч исчез. Я задумался, что я делаю не так. По описанию, на кончике палочки должен был зажечься огонек, а у меня луч как из фонаря. Еще раз внимательно перечитал порядок выполнения заклинания. Попробовал еще раз, опять луч. Взял палочку в другую руку, люмос, луч, нокс. Вот почему должен быть огонек, а у меня луч, это проблема в палочке или во мне. Жалко, что не могу проверить заклинание с официальной палочкой. Ладно, я пролистал страницы учебника. Вот, репаро, заклинание починки. Сломал карандаш и взмахнул палочкой. Репаро, ничего не вышло. Так, медленно изобразил жест. Еще раз, еще, репаро. Карандаш стал целым. Это заклинание сработало как надо, значит, проблема во мне. Эри, ужинать. Голос матери прервал мои размышления. Спрятав палочку, спустился вниз. За ужином думали, куда поедем развлекаться. Решили, что родители отправятся без меня, так как мне нужно на Косую аллею. И раз я еще решил зайти в Гринготтс, мое появление дома было неизвестным, я и сам не знал, сколько времени у меня займет то, что я задумал. Выйдя из-за стола, я пожелал родителям спокойной ночи и ушел к себе. Так как спать еще не хотелось, я обновил шнуры и сплел еще один для трофейной палочки. Итого у меня получились 3 консоси, одно из которых – волшебная палочка. Простенько и со вкусом. Хочешь что-то спрятать? Положи на виду. Сделав прическу, покрутил головой перед зеркалом, оценивая получившееся. Затем сделал все заново, используя ленту так, чтобы концы немного свисали. В этот раз получилось гораздо лучше, концы ленты и кисточки создавали завершенный ансамбль, да и волосы не распускались после выхватывания палочки или консоси. Затем принялся тренироваться в выхватывании трофея из прически. Глубокой ночью, во сне, меня осенило насчет люмоса, поэтому я схватил палочку и тихо проговорил, представляя себе огонек на конце палочки. Люмос. Яркий огонек появился на конце палочки, разогнав ночную тьму. Бля, Нокс, выругался я, погасив огонек. Дерьмо. В темноте я взял официальную палочку, вскочил с кровати и метнулся к окну, высматривая сову с предупреждением. Когда, спустя час, сова так и не появилась, я облегченно забрался в кровать и закутался в одеяло. Интересно, почему нет совы? Спросил я темноту. Я же несовершеннолетний. Стоп, это Эрика несовершеннолетняя, 11 лет, а мне-то около 40. Значит что? Значит, магия считает меня совершеннолетней, а это палка о двух концах. Ладно, засыпая, подумал я, завтра в Гринготтсе разберемся. Внутренний будильник не подвел, я проснулся ровно в 7 утра. Быстро умывшись, надел спортивную форму, выпил стакан воды и выскочил на пробежку. Нужно поддерживать себя в хорошей физической форме. Тихое воскресное утро. Лучи восходящего солнца золотили верхушки деревьев. Воздух был напоен свежестью. Роса на траве изредка блестела под отраженными лучами солнца. Кое-где уже щебетали птицы, лепота. В отличном расположении духа я прибежал в парк. Подбегая к памятному месту, я заметил полицейскую машину и нескольких людей, суетившихся в кустах. «Мисс, один из полицейских отправился мне навстречу». «Да, офицер», я остановился и посмотрел на него. «Что-то случилось?» «Скажите, мисс, Глаз, Эрика Глаз», представился я. «Да, мисс Глаз», начал полицейский. «Вы тут часто бегаете?» «Нет», я помотал головой. «Всего 3-й день. Мы ведь только 4 дня назад переехали сюда. А вы вчера тут бегали?» «Да», кивнул я. «И позавчера. Но позавчера после обеда. Ничего не замечали?» «Вроде нет», я изобразил задумчивость. «Хотя тут позавчера какой-то бродяга лазал, или не тут, хотя место похожее». «Какой бродяга?» Полицейский вытащил блокнот. «Ну, он был странно одет, и шатался как пьяный», врал я напропалую. «Я и подумала, что это бродяга, поэтому близко к нему не приближалась. Он был один, да, больше я никого не видела». «А вчера?» «Вчера никого не видела. А вы где живете?» «Сэнди Роуд, 7. Это дом под зеленой крышей?» «Да», я кивнул. «Он один такой на улице». «А что случилось?» «Убийство, мисс Глаз». «О», я округлил глаза. «А убийцу поймали?» «Нет еще», офицер покачал головой. «Вы сегодня весь день дома будете?» «Нет, мы с родителями едем в Лондон. Около 6 часов намереваемся вернуться обратно». «А что, нужно будет по фотографии опознать, того ли бродягу вы видели?» «Ну я не знаю, я его издалека видела, и давно». «Хорошо, можете вспомнить, во что он был одет?» «Ну, у него были тапочки, короткие мешковатые штаны и пиджак». Я сделал вид, что вспоминаю. «Да, точно, пиджак, и все. Приличные люди так не одеваются», с осуждением в голосе сказал я. «Это не наш, к нам подошел еще один полицейский. Сейчас снимки сделаем и попробуем по базе пробить. Он был один», повернулся к нему первый полицейский. Мисс Глаз довольно точно описала его одежду. Она его позавчера видела. «Сутки прошли», — закурил второй. «Если был и второй бродяга, то он уже далеко». «Ладно, мисс Глаз», — первый обратился ко мне. «Спасибо за помощь, и поосторожнее тут бегайте». «Ни за что», — офицер улыбнулся я. «Рада, что могла помочь». Бросив взгляд на машину, я побежал дальше. Сделав большой круг, возвращался домой тем же маршрутом. Пробегая мимо машины, все еще стоявшие на месте, услышал разговор между полицейским и одетым в гражданское человеком. «Это Флетчер, я его опознал», — говорил гражданский, показывая какие-то документы. «Мы забираем тело, а дело можете закрыть. Вот в участок приедем и там решим», — отвечал полицейский, а увидев меня, он махнул мне рукой. «Да, я подошел к ним. Вот», — он показал на меня. «Мисс Гласс видела его позавчера». «Хорошо, давайте отойдем в сторонку», — гражданский спрятал бумаги. «Мне нужно задать вам пару вопросов». Пожав плечами, я направилась за ним. Отойдя от машины метров на пять, он развернулся ко мне. «Мисс Гласс», — я кивнул. «Специальный инспектор Джонсон», — представился он. «Вам сколько лет?» «11». «Вам приходило письмо из Хогвартса?» «Да», — я кивнул. «Только его принесла профессор МакГонагал». «Все ясно», — выдохнул он и протянул мне фотографию. «Посмотрите, это его вы видели? Вау!» Восхищенно выдохнул я и посмотрел на инспектора. «Она движется. Это колдография», — пояснил Джонсон. «Посмотрите внимательнее. Вы этого человека видели?» «Ага, я присмотрелся к колдографии. Он. А он тоже колдун?» «Да», — кивнул Джонсон. «И раз вы тоже ведьма, то вы и увидели его. А я ломал голову, что за свидетели это были. Что он делал?» «Ничего», — я пожал плечами. «Просто шарился возле кустов и все. Я его стороной обижала». «Хорошо», — убрал фотографию Джонсон. «Да, надеюсь, вам понятно, что нежелательно распространяться насчет магии». «Ага», — кивнул я. «Профессор МакГонагалл нам все объяснила. Простатут, тогда все, спасибо за помощь». Он пошел к полицейской машине. Пожав плечами, я побежал домой. «Ищите», — думал я, подбегая к дому, «что-что, а заметать следы и направлять по ложным я умею в совершенстве. И откуда мне знакомо имя Флетчер?» «Флетчер, точно, это же член куриного ордена. Ну что ж, счет к ордену продолжен». Дома, скинув форму и приняв душ, надев джинсы и джемпер, я быстренько перекусил бутербродом с чаем, засунул мантию в рюкзачок и, схватив трофейные монеты, фунт и палочку, выскочил на улицу. Взмах палочкой, и возле меня, с визгом тормозов, остановился трехэтажный автобус. Открылась дверь и выскочил маг. «Приветствую вас, автобус «Ночной рыцарь» для ведьм и волшебников, попавших в трудное положение. Мы доставим вас в любую точку мира, находящуюся не под водой. Я ваш кондуктор Стэнли Шанпайк. Куда едем?» «В Лондон, дырявый котел», — назвал я место назначения. 12 секли и еще 3, если хотите получить кружку горячего какао». «Нет, спасибо», — я обсчитал монетки и уселся в кресло, вцепившись в поручень. «Эрни, поехали». Кондуктор захлопнул дверь. Едва дверь захлопнулась, как автобус рванул с места. Это был пиздец. И чего мне не нравилась аппарация? Кресло мотало по салону так, что если бы вас засунули в бочку и скинули в Ниагарский водопад, это показалось бы детской каруселькой. Я последовательно проклял водителя, кондуктора, всех магов с копом и особенно заковыристо проклял того, по чьей вине оказался в этом мире. Минут через пять автобус встал как вкопанный. «Дырявый котел», — объявил Стэнли, распахивая дверь. Матерясь про себя, на подгибающихся ногах, я вывалился из автобуса. С ненавистью посмотрев на жизнерадостно улыбающегося кондуктора, я вытащил из рюкзачка мантию и, накинув ее на плечи, распахнул дверь бара. Глава 5. Прошмыгнув мимо Тома, я выскользнул на задний двор. Запомнив месторасположение нужного кирпича, я с натугой сдвинул бачок немного в сторону и открыл проход. «Страдайте, суки!» – пробормотал я, проходя на косую аллею. Несмотря по сторонам, быстрым шагом дошел до банка и, ступив на лестницу, замер, пытаясь понять, что со мной происходит. Ведь выходка с бачком была какой-то детской, а я раньше довольно серьезен был и не опускался до таких мелких пакостей. Нет, сделать глобальную гадость – это без вопросов, но чтобы так мелко, что-то со мной происходит. «С вами все в порядке?» – скрипучий голос прервал мои размышления. «А?» – я поднял голову и уставился на гоблина, смотревшего на меня. «Все хорошо», – немного задумалась. Мотнул головой, прогоняя мысли, быстро поднялся по лестнице и зашел в банк. Обнаружив одиноко стоящего гоблина, обратился к нему. «Здравствуйте, уважаемый. Не знаю, как правильно к вам обращаться, но где я могу поменять деньги и получить ответы на некоторые вопросы?» «Прошу», — гоблин направился к стойке. «Вот, мистер Галдрин поможет вам». «Спасибо», — поблагодарил я проводника и обратился к восседающему за стойкой гоблину. Мне нужно поменять деньги и получить ответы на некоторые вопросы. Сначала деньги или вопросы, уточнил Галдрин. Деньги, я протянул 450 фунтов. Ваши 90 галлеонов, мешочек лег на стойку. Теперь вопросы, я забрал деньги. 10 секлей в час, оскалился гоблин. Без проблем, с галлеона сдача будет, пройдемте. Гоблин спустился вниз и направился к одной из множества дверей. Пройдя по коридорчику, он завел меня в уютную комнату. «Присаживайтесь», — он кивнул на кресло, стоящее напротив стола, а сам уселся за стол. «Для начала оплачу час», — я положил галлеон на стол. Монета исчезла как по волшебству, на ее месте появилось несколько секлей. «7 секлей сдачи», — удивился я, пересчитав монеты. «1 галлеон равен 17 секлям или 493 кнотам», — пояснил гоблин. «Да, ну ладно», — я махнул рукой и продолжил. «Так как я приемная дочь, хотелось бы узнать свою родословную, или как правильно сказать, желаете пройти проверку крови, это будет стоить 70 галлеонов». Меня принялась душить жаба, ибо 70 галлеонов, все-таки большие деньги, а вот что покажет проверка, и покажет ли. Гоблин в это время с интересом наблюдал за моим лицом. «Да, желаю», — решился я, выкладывая галлеоны на стол. «Прошу немного вашей крови в кубок», — гоблин протянул чашу и кинжал. Слегка поморщившись, я резанул ладонь, и тяжелые капли упали в кубок. «Достаточно», — гоблин сделал пас с рукой, и рана исчезла. Вылив в кубок несколько флаконов с различными жидкостями и взболтав получившийся раствор, гоблин вылил его на расстеленный перед ним пергамент. «Прошу», — через пару секунд он встряхнул пергамент и протянул его мне. «Дата рождения — 07 мая 1980 года. Имя, данное при рождении — Эрик Айрин Флаерти. Отец — Эрик Артур Флаерти. Чистокровный, мертв. Мать — Каролайн Анна Флаерти. Холл — чистокровная, мертва. Статус — чистокровная, совершеннолетняя. Наследие — род Флаерти, кровь, плоть, магия. Родовые дары — чары, парсилтанг, боевая магия, артефакторика, руны активны. Личные способности, алхимия, руны. Состояние магии на настоящий момент, активно 100%, блокировано 0%, зелья и ментальные блоки. Блоки, нет, зелья, нет, наследство, сейф 73, сейф 82, общий итог денежных средств, 256 тысяч галлеонов, 10 секлей, 21 кнат, недвижимость, Флаертигард, ну и подарочек, пробормотал я, прочитав пергамент. «Что мне будет нужно сделать за это все?» «Этого я не знаю», — ухмыльнулся гоблин и поднялся из-за стола. «Предлагаю пройти к поверенному вашего рода». Выйдя из комнаты, мы немного прошли по коридору, и гоблин распахнул дверь. «Прошу, оставляю вас на попечении вашего поверенного». «Подождите», — удивился я. «Что значит оставляю? Деньги уплачены. Время не закончилось». «Конечно», — осклабился Галдрин, и в его взгляде промелькнуло уважение. «Продолжим». «Да», я протянул ему пергамент. «Почему совершеннолетняя?» «Мне 11 лет». «И что?» — оскалил зубы Галдрин. «Магия признала вас совершеннолетней, значит для всех вы совершеннолетняя. Все права и обязанности как у совершеннолетней. Я, надеюсь, дальше этого кабинета мое совершеннолетие не уйдет?» — спросил я. «Бумаги о возрождении рода отправятся в министерство», — усмехнулся Галдрин. «Прямо в архив. Буду обязана», — кивнул я. «А как насчет фамилии? В Хогвартсе я же записана под другой». «Ничего страшного», — пояснил Галдрин. «При принятии наследства фамилия изменится автоматически во всех документах. Но вы можете оставить теперешнюю фамилию до окончания Хогвартса. Хотя это вам объяснит ваш поверенный». «Хорошо. Тогда, чтобы не задерживать уважаемого поверенного, за вами долг в полчаса времени», — я улыбнулся Галдрину. «Позже я задам еще несколько вопросов». «Конечно», — оскалился гоблин и покинул комнату. «Приветствую вас», — поверенный внимательно посмотрел на меня и раскрыл книгу. «Я ваш поверенный Змеезуб. Для начала, прошу», — он протянул мне открытую коробочку с лежащим в ней кольцом. «Что это?» — поинтересовался я. «Кольцо наследника. В вашем случае, так как в роду не осталось никого мужского пола, кольцо наследницы», — пояснил Змеезуб. «Наденьте его на палец. Если магия рода примет вас, мы продолжим наш разговор». Аккуратно взяв кольцо, я повертел его в руках, тонкое серебряное колечко со сложным руническим узором, и посмотрел на гоблина. «Кольцо наследника носит на среднем пальце правой руки», — пояснил тот. Кивнув, надел кольцо на палец. Секунды через две кольцо потеплело и плотно обхватило фалангу. «Отрадно, что у рода Флэрти появилась наследница», — подал голос Змеезуб. «Претендовать на главу рода будете? Чем это мне грозит? Вам будет открыт доступ во все сейфы вашего рода», — ответил гоблин. «Пока что вам доступен только школьный сейф, в который перечислена сумма в 5000 галлеонов. Это сумма на весь срок обучения в Хогвартсе. И только, нет», — осклабился гоблин, — «еще у вас не будет магического опекуна, как у сироты, поступающей на обучение». «Подождите, какой еще опекун?» «Директор школы», — пожал плечами гоблин. «Даже не будь вы сиротой, а простой маглорожденной, то и тогда у вас был бы магический опекун, директор школы». «Ясно, но как быть с этим?» Я ткнул пальцем в строчку на пергаменте. «Совершеннолетняя, как быть с этим?» «А это такой юридический казус», — усмехнулся гоблин. «По законам магии, вы совершеннолетняя. Чары надзора на вас не действуют. Но в этом случае, по законам министерства, до достижения вами 17 лет вам положен опекун. А если вас примет кольцо главы рода, то тогда, по всем законам, вы совершеннолетняя. И по магическим, и по министерским». «Хорошо», — протянул я. «А как тогда быть с моей фамилией и статусом? До достижения вами 17 лет, вы можете скрывать свой статус и жить под старой фамилией», — гоблин пожал плечами. «После 17 ваш статус и фамилия будут обнародованы. Так, я принимаю наследие, скрываю статус и еду в школу как маглорожденная глаз, так», — уточнил я у гоблина. «Да, но в любой момент я могу представляться родовой фамилией, да, и пользоваться всеми деньгами, из всех сейфов, а не только из школьного». «Совершенно верно, и все будут думать, что Дамблдор – мой магический опекун». «Верно, хорошо, давайте кольцо. Хочу предупредить, если магия рода сочтет вас достойной, вам нужно будет принять наследие. Чем быстрее вы его примете, тем лучше для вас», – предупредил Змеезуб. «Но так как вы росли вдали от родового источника, принятие может быть достаточно болезненным». «Спасибо за предупреждение», – поблагодарил я. «Тогда, с вашего позволения, я сделаю пару приготовлений и вернусь за кольцом. А сейчас, нельзя ли приобрести сквозной кошелек?» «Можно, но он будет привязан к школьному сейфу». Гоблин вытащил мешочек, и на нем ограничение в 700 галлеонов в месяц. «Мне хватит», — я протянул руку. «Его же можно будет потом к основному сейфу привязать, и как мне разменять часть денег на фунты?» «Тогда нужен двойной кошелек». Змеезуб вытащил другой мешочек с гербом Гринготтса. 500 галлеонов и 1000 фунтов. «Теперь капните сюда кровью», — он уколол мой палец. «Отлично, кроме вас никто не воспользуется кошельком». «Да, после принятия наследия кошелек автоматически переключится на основной счет». «Да, уважаемый Змеезуб», — я засунул кошелек в карман мантии. «Можно ли приобрести многоразовый портал до косой аллеи?» «20 галлеонов», — Змеезуб протянул металлическую загогулину. «Слово ключ, аллея». Отдав деньги и договорившись, что вернусь через полтора часа, я вышел из банка. Первым делом я зашел в магазинчик, торгующий сундуками и сумками. Там, после долгого выбора, я приобрел рюкзачок, на который были наложены чары расширения и облегчения. За него я отдал 250 галлеонов. После этого я направился к торговому центру «Совы». Внутри магазина был мрак, и только сияющие глаза птиц горели яркими точками. «Здравствуйте, ко мне из темноты вышел волшебник. Хотите купить сову?» «Да, мне нужна неприметная и быстрая сова. Тогда могу предложить вам ушастую сову». Он щелкнул пальцами, и осветилось несколько клеток. Совы, сидящие там, недовольно заухали. 15 галлеонов. Выбирайте. Вот эту. Я ткнул пальцем в самую недовольную. И пакет корма. 15 галлеонов и 3 сикля. Клетка открылась, и сова спланировала мне на плечо, ткнувшись клювом в щеку. Расплатившись и забрав корм, я отправился в дырявый котел. Выйдя из бара на Макгловской части, спрятал мантию, взял недовольно ухнувшую сову под мышку и махнул палочкой, вызывая ночной рыцарь. Моей сове поездка не понравилась. Она выразила свое неудовольствие тем, что обливала пол возле моего кресла. А все благодаря моей наблюдательности и реакции, едва ее тушка начала содрогаться, как я быстро убрал ее с колен, иначе пострадала бы моя одежда. Родители были дома. Увидев меня с совой под мышкой, они несколько удивились. Поставив офигевшую от поездки птицу на стол, Я посмотрел на родителей. Это сова. Она будет приносить письма. А как зовут эту прелесть? Мать осторожно погладила сову по перьям. Сова довольно ухнула и вопросительно посмотрела на меня. Я задумался. Может, Эвелин? Хорошее имя. Проговорил я и сказал, обращаясь к сове. Отныне твое имя Эвелин. Распотрошив пакет с кормом, я дал несколько вкусняшек сове. Затем я с одухотворенным лицом наврал родителям, что мне предложили поехать в летний лагерь под патронажем Министерства магии по программе адаптации к магическому миру. Сказал, что буду находиться там до конца августа, а связь держать через сову. Отдал им пачку корма и объяснил, как давать его сове. Забрал все подготовленные к школе вещи, попрощался с родителями, схватил Эвелин и вышел на крыльцо. Сова в панике забилась, не желая испытывать очередную поездку. «Лети в Флэртигард и жди меня там», шепнул на ухо сове и подкинул ее в воздух. Эвелин сделала круг над домом, насрала от счастья на припаркованную машину и исчезла в голубом небе. «Эри!» — рявкнул отец. «Еще раз твоя птица обгадит мою машину, и я заставлю тебя ее вымыть этим комком перьев».